Дом сгорел дотла, и я навсегда потерял сына. Это говорилось совершенно бесстрастно, его бас звучал монотонно, словно сирена в тумане. Поставив локти на крышку стола, он сложил вместе концы пальцев обеих рук и стал смотреть в образовавшееся ромбовидное оконце. Я сказал: «Мне очень жаль, что так случилось. Для меня это было ужасное время». Теперь он жевал медленно. Сначала казалось, что больше ничто и никогда уже не станет мне опорой для воссоздания жизни. Но вот появилась Урсула. Так что луч надежды, наверное, есть всегда. В его голубых глазах пылал огонь, безошибочно узнаваемый огонь страсти. Я думал о том, как она подчинилась его требованиям, как он смотрел на ее ягодицы. Может, его особенно возбуждала ее способность быть одновременно и женой, и ребенком. Он опустил руки. Вскоре после трагедии я снова женился, до Урсулы. Еще одна ошибка в суждении, но тут, по крайней мере, не было детей. Когда я познакомился с Урсулой, она была студенткой последнего курса и подавала заявление в аспирантуру, а я был действительным профессором университета, преподавал на медицинском факультете и к тому же являлся первым в истории медфака заместителем декана, который был назначен на этот пост, не имея степени доктора медицины. Я увидел ее потенциальные возможности и вознамерился помочь ей реализовать их. Замечательное достижение в моей жизни. А вы женаты? Нет. Прекрасные узы, если удается добиться должного слияния. Мои первые две женитьбы оказались неудачными, потому что я поддался влиянию неосязаемостей, забыл о своей подготовке. Никогда не отделяйте вашу науку от вашей жизни, мой друг. Ваши знания о человеческом поведении дают вам большое преимущество над обычным, неотесанным homo incompetens. Примечание. Homo incompetens – человек некомпетентный. Шутливое подражание латинскому по аналогии homo sapiens. Он снова улыбнулся. Ну, довольно лекций. А что является вашей добычей во всей этой истории? Бедная миссис Рэмп? Я не на охоте, доктор Гебни. Я приехал за информацией. Этот тип Маклоски. Ужасно неприятно думать, что он разгуливает на свободе. Как вы об этом узнали? Я рассказал. Ах да, дочь. Справляется с собственными страхами путем попыток управлять поведением матери. Жаль, что она ни с кем не поделилась своей информацией раньше. Что еще вы знаете об этом Маклоске? Только основные факты в связи с нападением. Похоже, никто не знает, почему он это сделал. Но это так. Он оказался на редкость неразговорчивым, что для психопатов нетипично. Обычно они обожают хвастаться своими злодеяниями. Наверное, было бы неплохо, если бы с самого начала была известна причина для определения переменных факторов. Но в конечном итоге я не считаю, что общий план лечения пострадал. Ведь главное — это пробиться через все разговоры и заставить их изменить поведение. У миссис Рэмп дела шли прекрасно. Надеюсь, что в ее случае усилия были не напрасны. Я сказал: возможно, ее исчезновение связано как раз с успешным ходом лечения. Ощутив вкус свободы, она решила ухватить кусочек побольше. Интересная теория, но мы не поощряем нарушение программы. Бывает, что пациенты поступают по-своему. Себе во вред. А вы не думаете, что иногда они сами понимают, как им будет лучше? Как правило, нет. Если бы я так думал, то не мог бы с чистой совестью брать с них $300 в час. Не так ли? $300. При такой оплате и таком интенсивном лечении, которое они проводили, трое пациентов могли содержать всю клинику. Я спросил, это суммарный гонорар ваш и вашей жены? Он расплылся в улыбке, и я понял, что задал правильный вопрос. Эту сумму платят лично мне. Жена получает 200. Вы потрясены этими цифрами, доктор Делавер? Они выше того, к чему я привык. Но мы живем в свободной стране. Вот именно. Большую часть своей профессиональной жизни я провел в колледжах, университетах и государственных больницах, где лечил бедных. Запускал в действие лечебные программы для людей, которые не платили за это ни гроша. На теперешнем этапе своей жизни я счел, что будет только справедливо, если плоды накопленных мною знаний я предложу богатым людям. Взяв из прибора серебряную ручку, он покрутил ее в пальцах и положил на стол. «Значит, — сказал он, — вы полагаете, что миссис Рэмп могла сбежать из дома?» «Думаю, такое возможно. Когда я вчера разговаривал с ней, она намекнула, что планирует внести кое-какие изменения в свою жизнь». «Вот как?» Голубые глаза замерли в неподвижности. «Какого рода изменения?» «Она дала понять, что ей не по душе дом, в котором она живет, слишком велик, и все богатства вокруг, что она предпочла бы что-нибудь попроще». «Что-нибудь попроще», — повторил он. «И все?» «Да, пожалуй, все». «Ну, ее исчезновение при таких обстоятельствах вряд ли можно считать упрощением. Нет ли у вас каких-нибудь клинических впечатлений, которые объясняли бы случившееся?» «Миссис Рэмп — приятная дама», — продолжал он. «Весьма милая. У каждого возникает инстинктивное желание помочь ей. Клинически же ее случай достаточно прост. Случай из учебника. Классически обусловленное патологическое состояние страха, усиливаемое и подпитываемое такими важными факторами, как снижающее беспокойство, постоянная изоляция и замыкание в себе, подкрепленная сниженной социальной ответственностью и повышенным альтруизмом окружающих». «Обусловленная зависимость?» «Именно так. Во многих отношениях она уподобляется ребенку. Это характерно для всех больных агорафобией. Они зависимы, ритуалистичны и в такой степени привержены рутине, что цепляются за примитивные привычки. С течением времени фобия усиливается, и их поведенческий репертуар резко сокращается. Под конец они застывают в бездействии, тут своего рода психологическая криогеника. Больные агорафобией — это, по сути дела, психологические реакционеры, доктор Делавер. Они не сдвинутся с места, если их не ткнуть посильнее».